Начало веры. Господи, как близок Ты к тем, кто осознал свою немощь, и потому Ты животворишь их Своей силой и даешь причащаться в Тебе самом, Твоей вечной, нескончаемой жизни. Уйдя в страну далекую, туда, где в Тебе ни у одной души нет нужды, а есть лишь жажда к пойлу мирских страстей и заблуждений, мы видим, что даже к этому мерзкому пойлу не протолкнуться робким и слабым, в то время как Ты кротко зовешь всех к себе и приглашаешь их на званый пир духовного озарения и спасения с обильным угощением, божественной благодатью. Убегая от малых скорбей, мы встречаем большие скорби. Смиренная душа спешит припасть к Богу. Самолюбивая душа уходит в бездны неверия. Смиренной душе Ты, Боже, открываешь иную жизнь, а самолюбивой остается лишь одно — строить о ней нелепые догадки. Больше всего на свете мне хотелось постичь эту неведомую жизнь, а не только лишь догадываться о том, что она собой представляет. Воспоминания о горной жизни — переполняли мое сердце. Стало понятно, что с горами я уже связан навсегда крепкими и прочными узами. Но в глубине души оставалось стремление к чему-то самому главному, а самым главным после гор могло быть только одно — неведомый и пока непонятный, таинственный Бог. Ненавязчиво войдя в мою жизнь, неисповедимыми путями Ты, Боже, вывел меня к верующим в Тебя людям, добрым и искренним. Слава Тебе за Твою помощь и участие. Мир настойчиво не желал выпускать меня из своих рук, запутывая беспощадно разнообразными делами и обязанностями. Опять начались поиски работы для справки на вечернее отделение университета. Однокурсник, работавший на телевидении оператором, предложил зайти к нему в телестудию, обещая свою помощь. Он переговорил с кем-то, и меня взяли постановщиком декораций для телевизионных передач. Неприглядная сторона актерской жизни неприятно поразило меня своим несоответствием с поведением людей этой профессии перед телекамерой и в повседневной жизни, и навсегда отбило интерес к театральным кругам. Для всех телепередач требовались соответствующие декорации, которые, по заявкам режиссеров, готовили художники телевидения. Художников было трое, всем немного за 30. Поначалу только двое привлекли мое внимание. Первый — одаренный и ироничный творческий парень, который принимал участие в различных выставках, имел награды и премии. Он жил с семьей и для семьи, был обаятельным и остроумным человеком. Второй имел прекрасный художественный вкус, интересно экспериментировал, пользуясь трудами древнегреческих философов. Он заинтересовал меня не только картинами, в которых добивался тончайших оттенков цветовой тональности, но и удивил особой значимостью слов, которых мне не доводилось слышать раньше. «Умей заглянуть в самого себя». «Это стоящее дело, Федор», — убеждал он, доверительно приблизив свое лицо к моему лицу. «Страшновато заглядывать внутрь себя». «Неизвестно, что можно увидеть», — высказывал я свои сомнения. «Еще 2500 лет назад китайцы говорили, что самое достойное в жизни — уединение. Хоть раз поздоровайся с собой наедине. Какой глубокий смысл! Вникни в него и не бойся, это принесет тебе пользу». «Но что это за уединение на телевидении?» — мне показалось смешным такое утверждение. «Ты не смотри на меня, а попробуй сам это сделать», «Тогда и поговорим», — обижался мой знакомый. «Знаешь, как сказано, вынь прежде бревно из своего глаза». «А кто это сказал?» «Христос сказал. Достань Евангелие и почитай. Пригодится». «А у тебя оно есть?» «К сожалению, нет. Книга ведь запрещенная». Художник блистал широкой начитанностью в переводах различных китайских трактатов, а также в греческой философии, то есть в тех областях знания, которые оставались для меня terra incognita. Знаешь, какие надписи были высечены на фронтоне храма в Дельфах? «Познай самого себя» и «Ничего сверх меры». Греки знали, что написать, убеждал он меня. Я попросил его дать мне список литературы для прочтения, по которому мог бы найти эти книги в университетской библиотеке. Сочинения древних греков, Демокрита и Аристотеля показались мне скучными, а китайские философские трактаты — туманными для понимания, и я отложил их в сторону. Благодаря этому художнику я впервые увидел, что книги по христианству полностью закрыты для советского читателя. Но в некоторых разрешенных для прочтения изданиях я впервые прочел цитаты из Евангелия, которые оказали удивительное воздействие на мою душу. Наиболее тонко и мудро привел меня к вере во Христа третий художник — Анатолий. Молчаливый, скромный и всегда сосредоточенный, глубоко верующий человек из верующей семьи. Услышав как-то мои высказывания о современной музыке, которая уже начала утомлять меня своей бессодержательностью и минутным эффектом, он посоветовал мне обратиться к классической музыке. Но в ней я ориентировался плохо и спросил его, как более опытного человека, что бы он мог мне посоветовать. «Если хочешь, — сказал художник, — зайдем к моей маме, где я храню свою коллекцию пластинок, и я дам тебе послушать музыку Баха». Я немного слышал об этом композиторе и знал, что он писал органные произведения, но в музыкальных магазинах того времени трудно было достать хорошие пластинки, тем более настоящую классическую музыку. Принеся домой пластинки с записями органных прелюдий и фуг Баха, я взял на прокат проигрыватель. Как только прозвучали первые аккорды невероятно прекрасной музыки, мне стало понятно, что в моей жизни начался переход к новому, более содержательному этапу, в котором классическая музыка может стать серьезной опорой. Затем я взял у моего друга бранденбургские концерты, кантаты, а также страсти по Иоанну и страсти по Матфею. Вокальные кантаты мне очень понравились, хотя тексты оставались непонятными. А вот записи страстей подняли в душе моей что-то такое глубоко покаянное, что без слез слушать их было просто невозможно. «О чем поется в кантатах и в страстях?» — поинтересовался я, возвращая пластинки. «В кантатах содержатся тексты из Священного Писания, а в страстях рассказывается о страданиях Христа, которые описаны в Евангелии». «А как мне прочитать Евангелие?» — задал я вопрос, не надеясь, что это возможно. В университетской библиотеке мне дали понять, что Евангелие и Библия студентам на руки не выдаются, только специалистам, имеющим специальный допуск. «Я отдам почитать тебе Библию, в которой есть Евангелие. Оно называется «Новый Завет». Только ты верни мне эту книгу, пожалуйста, когда прочитаешь». Художник вынес мне Библию, завернутую в платок, и с благоговением вручил ее мне. «Слава тебе и хвала Господи Иисусе Христе за любезное сердцу Евангелие, источник жизни, силы и благодати. Своим святым словом ты изменяешь дурное устроение души, и она отвращается от зла и греха, как от мерзости запустения, куда успела впасть по причине прочно укоренившегося в ней невежества. Когда я пришел с Библией домой и вошел в свою комнату, мне показалось, что я принес самое драгоценное сокровище, которое Бог сподобил держать в моих руках. Открыв первую страницу Нового Завета Евангелия от Матфея, я с головой погрузился в чтение. Нет, это было не чтение. Это был слезный поток, безостановочно струившийся из моих глаз. Никогда еще не приходилось мне так сладостно рыдать над книгой. Если и возникали у меня прежде горькие рыдания от безысходности непонятной и непонятой мною жизни, то теперь все существо мое извергало реки сладких слез, слез облегчения от страшной тяжести, долгое время угнетавшей и убивавшей его. Душа разрешилась горячими рыданиями, избавившись от гнета своего одинокого существования. Наконец, сердце мое нашло истинный свет, пока еще являвшийся для меня светом знакомства и сближения с высочайшей истиной, словами действительной правды, оставленными самим Богом на нашей земле, политой слезами бесчисленных поколений страдавших и страдающих людей, подобных мне, заблудившихся сынов человеческих. Рыдания очистили мою душу, успокоили и до некоторой степени просветили ее. Она чутьем ощутила истинность евангельских слов, и в нее вошло нечто иное, заставившее ее трепетать неизведанной мною до сей поры чистой радостью от присутствия живой веры, которая осязаемо начала жить в сердце и уже не покидала его. «Боже! Неужели я стал верующим?» — шептала я в своей комнате, и слезы снова орошали мое лицо. Затем я попробовал читать Ветхий Завет и поразился силе его высказываний и художественной мощи повествования. Но понял, что эта книга требует неспешного чтения и порождает множество вопросов. Поэтому я вновь вернулся к Новому Завету, читая и перечитывая живительные слова и притчи Христа. Когда я встретился с художником, то взволнованно сказал ему с огромным чувством благодарности: «Знаешь, Анатолий, мне кажется, я становлюсь верующим». «Вот и слава Богу!» — порадовался он. «Как бы там ни было, идею добра остановить невозможно, как тьме не остановить свет. Если в человеке возникает идея стать добрым, то ее ничто и никогда уже скрыть не сможет. Ты вот что, приходи ко мне в сад, там и поговорим». И добавил: «Тебе нужно начать ходить в церковь». «А к церкви я еще как-то не готов», — признался я в смущении. «Что же, значит, нужно еще некоторое время, чтобы стать готовым», — заметил мой первый наставник во Христе. Художник подробно объяснил, как найти их домик. Он жил с женой на садовом участке, расположенном на холмах, рядом с ботаническим садом. Вечером я отправился искать дом моего друга. Огромная садовая застройка представляла собой лабиринт улиц с маленькими строениями, в которых никто не жил. Благодаря подробным объяснениям Анатолия, найти жилье оказалось нетрудным. Их убогий домик оказался совсем крохотным. Он состоял из маленькой кухоньки и одной жилой комнаты. По стенам висели картины художника, в основном очень неплохие пейзажи русской природы. Он представил меня своей жене, худенькой и скромной женщине, вышедшей встретить меня с младенцем на руках. Пораженный их бедностью, я принялся хвалить красоту окружающего вида. Мой друг расспросил меня, как и где я живу, что читаю, но так как самым сильным для меня впечатлением стало Евангелие, то только об этом впечатлении я и говорил. «Старайся постоянно читать Евангелие», — посоветовал мне Анатолий. «Но нужно еще уметь молиться». «Молиться я умею», — не удержавшись, похвастался я. «А как ты молишься?» «Говорю, Господи, помилуй». «Этого мало. Нужно обязательно выучить молитву из Евангелия, которая называется «Отче наш». Ее дал людям Христос». Я пообещал это сделать непременно. Наставник задумчиво посмотрел на меня, как бы испытывая мое расположение. «Есть одна сильная православная молитва. Мы с женой читаем ее, когда нам бывает трудно. Она называется Иисусовой молитвой. Расскажи мне о ней, прошу тебя», — загорелся я. «Тогда слушай внимательно и запомни эти слова на всю жизнь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», — раздельно и четко выговаривая каждое слово, произнес мой учитель. «И это все?» — удивленно протянул я. «Да, все. Но сила у этой молитвы великая. Со временем ты сам это узнаешь. Эту Иисусову молитву дал мне один старый монах. Он скрытно живет в миру, в затворе и ни с кем не встречается. Об этом, прошу тебя, никому не говори». Я поклялся хранить тайну, взволнованный услышанным. Мы помолчали. Мой друг углубился в себя. Видно было, что он хотел поведать мне еще что-то, но не знал, можно ли мне доверять. Наконец он заговорил, строго глядя мне в глаза. «Помнишь мой совет тебе, что нужно ходить в церковь?» «Да, помню. Но чем она может мне помочь? Ведь там такие же люди, как и я», — высказал я свое недоумение. «Вот об этом мне и хотелось с тобой поговорить. Без церкви невозможно стать по-настоящему верующим, потому что в ней живет сам Христос. Хотя там есть свои сложности». Анатолий замялся, не зная, как подойти к тому, что он хотел мне сообщить. «В общем, при каждом храме есть уполномоченные от КГБ, которые контролируют всех священников, а они обязаны доносить о всех прихожанах в их церкви. И даже среди самих священников есть агенты КГБ, разрушающие веру людей. Мой совет такой: в церковь ходить нужно, а с батюшками, пока не узнаешь достоверно, что они искренне верующие, сближаться опасно, чтобы не сломать свою жизнь». Я задумался, затем спросил: «А как поступает твоя мама? Как посещаете церковь вы с женой?» «Мама ничего не боится. Она постоянно ходит в храм, исповедуется и причащается. Мы с женой ходим в разные храмы, то в один, то в другой, чтобы нас не запомнили. Чтобы быть верующим, нужно иметь свободу духа. Это как вода. Ее сжать нельзя, она отвергает всякое насилие. Когда люди хотят получше устроиться в этом мире за счет свободы духа, пытаясь ограничить ее, эта духовная свобода сметает все ограничения. Если хочешь стать действительно свободным, нужно иметь решимость. А что делать мне?» «Живи по совести и с молитвой», — очень серьезно ответил мне Анатолий, посмотрев на меня строгим взглядом. «А к церкви ищи свой путь». Мы распрощались, и я, раздумывая об услышанном, неторопливо шел домой, чтобы хорошенько все осмыслить. Догадываясь о полном контроле над людьми со стороны КГБ, кое-что помню из рассказов отца о трагедии нашей семьи и об уничтожении казачества, хорошо зная, что большевизм — это самый жестокий режим на планете, я был полностью согласен с художником. Эта настороженность к священнослужителям и нежелание вручить свою душу неизвестному человеку на долгое время стало препятствием для серьезного и полного воцерковления моей души. оставив все недоумения и вопросы об отношении к церкви на потом, я полностью отдался новому ощущению. Тихо и незаметно вера оживала во мне и оживляла душу и сердце. Куда бы я ни шел, ее мягкое и кроткое тепло всегда согревало меня. Теперь мне сильно хотелось отстать от всего дурного и непременно начать жизнь по совести. Хотя я все еще плыл по течению, и мне было очень стыдно. Но что значит «жить по совести»? Это представлялось невыполнимой задачей, превосходящей мои силы. Тем не менее, вера возродила угаснувшее было желание пребывать в молитве, которую я узнал. Другие молитвы, кроме «Отче наш» и «Иисусовой», мне не были известны. И все же самое главное, понимание необходимости серьезно заняться молитвенной жизнью уже созрело во мне, и этот путь виделся моему сердцу как самый естественный для меня, а остальное, верилось мне, Господь приложит. Пока же классическая музыка вела меня своими запутанными путями. Кроме многогранного творчества Баха, к которому привел меня художник, я самостоятельно познакомился с произведениями Моцарта и полюбил многие его музыкальные сочинения, особенно «Волшебную флейту», «Реквием», а также различные его симфонии. Узнал пленительную музыку Вивальди, а его «Времена года» стали для меня любимым произведением из его скрипичных концертов. Остальные композиторы запомнились отдельными произведениями — Грик, Чайковский, Гендель. Но Бетховена с его потрясающей страстной музыкой я не мог слушать подолгу. Слишком сильным было нервное напряжение от его симфоний. Тогда же я начал посещать местную филармонию, если в ней бывали концерты классической музыки. Хотя я скучал на фортепианных концертах, но терпеливо прослушивал их до конца. В чтении остальных книг у меня не было никакой последовательности, и я метался из одной крайности в другую. Многие книги приходилось с трудом доставать на черном рынке, отпечатанными на пишущей машинке, иногда с еле видимым текстом, размноженным под копирку. Один из художников, тот любитель греческой философии, увлек меня Платоном, особенно диалогами Сократа. Он познакомил меня с переводами философских китайских трактатов, отличавшихся крайне темным содержанием, а также заинтересовал чтением некоторых европейских мистиков и философов, которые не оставили в памяти особого следа. Незаметно подкрался соблазн узнать о восточной философии из двухтомника, взятого в библиотеке, и дореволюционных изданий индийских мистиков с их экзальтированной влюбленностью в странные и жутковатые божества. Возбудил мое любопытство и причудливый мир древнеиндийской мифологии. Хотя учение этих аскетов настораживало и внушало сомнения в их психической адекватности, книги по восточной мистике легко можно было купить из-под полы, но совершенно невозможным оказалось достать книги христианских авторов, особенно православных, или прочитать жития святых. Поэтому я брал в библиотеке все разрешенные книги, где было слово «Бог», и выписывал любые цитаты, в которых давались разъяснения и комментарии по этой теме. Даже атеистическая литература снабдила меня множеством цитат из Евангелия и различных христианских писателей, которые я усердно собирал и записывал для себя в общую тетрадь. В один из зимних дней рано утром в мою комнату донеслись стоны матери. «Мама, тебе плохо? Ты заболела?» — спросил я из комнаты. «Да, сынок, болит что-то внутри. Может, вызвать врача на дом?» — разволновавшись, вскочил я на ноги. «Не нужно, сынок. Спасибо, я потерплю», — слабым голосом ответила мама, но тихие и с трудом сдерживаемые ее стоны разрывали мое сердце. Я встал на колени, прижал к груди Библию и с сердечным воплем взмолился: «Прости меня, Господи Иисусе Христе, но если истинно вера в Тебя проникла в мое сердце, исцели мою маму». Я прислушался. Стоны матери прекратились, и было тихо. «Мама, как ты себя чувствуешь?» — с замиранием сердца спросил я, подойдя к ее двери. «Спасибо, сынок, все прошло. Не понимаю, как это получилось». «Боже мой!» — тихо заплакал я, глотая слезы. «Неужели так скоро ты помогаешь?» «Слава тебе за все! Дай же мне сил никогда не разлучаться с тобой, чтобы быть с тобой вечно. Как неизмеримо ты превосходишь все, что написано о тебе, и как близок ты к тому сердцу, которое любит дыхание слов твоих, молится тебе и кается во всех своих грехах». На следующее лето мне очень захотелось устроиться на ту же работу в горах, что и раньше. Я даже уговорил на поездку в горы своего бывшего товарища по техникуму, любителю игры на гитаре, который собирался в это время жениться. Он был не прочь подзаработать денег на природе, но, увы, повторений в жизни не бывает. Все места на турбазе оказались заняты еще с весны. Мы тщетно попробовали устроиться на конфетную фабрику на побережье, но для оформления оказалось необходимо сдать столько справок о состоянии здоровья, что нам не хватило бы на это даже всего лета. Нас взяли, в конце концов, дорожными рабочими в Адлере, где само море уже радовало нас. Пришлось удовлетвориться тем, что есть. Дополнительно мы еще подрабатывали на железнодорожной станции, где разгружали вагоны-холодильники, таская мерзлые коровьи туши на мясную базу. Несколько ночей я поработал в ночную смену на консервном рыбном заводе, трудясь днем дорожным рабочим, пока не устал до того, что бросил это зарабатывание денег, махнув на все рукой. Вместе с моим другом на турбазовском автобусе мы уехали на Рицу, а затем на Ауатхару к Нарзанам. В итоге лето прошло сумбурно, и стало ясно, что нужно что-то менять в своей жизни. Обо всем этом пришлось крепко задуматься. Господи, Ты дал духу моему облик и вид для жизни в созданном из ничего Твоем мире, чтобы я, смотрясь в него, видел свою греховность. Но вместо своих грехов я прежде всего увидел греховные действия и поступки ближних и, по неразумению своему, осудил их. Хотя вот, предо мною плоть моя, которая есть образ грехов моих и плод дурных помышлений, тем не менее я снова забываю об этом, мой Боже. Я покоряю землю и небо в грехах моих, ибо сам земля и в землю отыду, а помышления мои развеются, словно ветер в пустом пространстве. И все же сердце мое, Господи, как Ты дал мне это постигнуть, шире просторов земных и небесных, ибо только оно может вместить беспредельные небеса благодати Твоей, когда отречется от своих грехов.